Глава 6. Сплошное издевательство. К сожалению, или к счастью, сразу приступить к этапу уже продуманной мести у меня не получилось. До этого надо было выяснить об этом другу как можно больше. Дядя Аид всегда учил: врага надо знать в лицо. Так что вместо того, чтобы тихо отлеживаться после зверской ночи у себя в комнате, пришлось вставать и с горем пополам ползти на физическую культуру. Или, если верить названию в расписании, общую подготовку. Насколько я поняла, первые полгода у нас будет только это самое общее. Со вчерашним зверем-преподавателем. Ладно, еще в первые 2 недели вечерних тренировок нет. А то совсем было бы печально. Не знаю, как мне это удалось, но я даже успела к утреннему построению. Оглядела пустующий полигон. Группы дроу нигде не видно. Ну и отлично. Значит, у них по расписанию сегодня что-то другое. Крэг, тихо пробравшийся ко мне поближе, шепнул: «Рина узнала, твой дроу в выпускной группе. У них сегодня магическая боевка, практически до обеда». Мысли сразу же зашевелились гордыми зайцами. «Так-так-так, что это нам дает?» Я коварно улыбнулась. «Много нам это дает. Осталось лишь немножко подкорректировать план так, чтобы не навлечь на себя лишней беды и уложиться до начала занятий, которые сегодня я точно не намерена пропускать. Кстати, еще предстояло узнать, куда вредный дроу засунул мои вещи. Поганец такой». Но дальнейшие рассуждения пришлось притормозить. Нам опять предстояло пробежать эти чертовы 30 кругов. Я едва сдержала порыв упасть прямо здесь и сейчас, на финише, чтобы не чувствовать этой разрывающей виски боли при беге. В этот раз дистанция далась не в пример тяжелее, но я все-таки добежала, как и большинство группы. Что, в Медеске что ли хуже? Думала, меньше дойдет до финиша. Удивленно посмотрела на своих одногруппников, кто еще вчера еле полз, спросив у запыхавшегося Крэга. Он, кстати, сегодня уже вполне бодро преодолел дистанцию. «Так все вчера вечером до Медески сходили. Там первокурсникам всегда зелье для восстановления и повышения выносливости раздают первые 2 недели». На меня посмотрели так, словно я не знала очевидных вещей. А мне захотелось хлопнуть себя по лбу. «Это вчера на первой паре еще сказали». «Так я же в душе сидела!» Чуть ли не прорычала. Вот ведь. Не мог, что ли, сказать тогда в столовой? Друг тоже мне называется. Крэг тоже понял, что он облажался. «Мида, извини, пожалуйста», — коснулся моего плеча. «Я с этими домашками абсолютно забыл». «Еще и домашки?» Я была готова броситься на него. Крэг даже несколько побледнел. Весь его вид выражал крайнюю степень вины и досады на самого себя. «Все надо не к сегодня. Я сам еще не садился». Он даже отступил на 2 шага. «После урока все скажешь». Я посмотрела на него убийственным взглядом и пошла отжиматься. «Нет, ну это вообще форменное издевательство». Упражнение я закончила на чистейшем упрямстве. Хоть и хотелось под конец просто все бросить и свалить куда-то в туман, отлеживаться. И желательно с полной силой, не половинчатой. Урезанное, конечно, лечит, но не так быстро, как бы того хотелось. В душевых в этот раз было очень даже многолюдно. Так что за одежду переживать не приходилось. Новые однокурсницы были весьма милы и приветливы. Тихо вместе со мной, матерясь на самоуправство разбушевавшегося физрука. Все же 30 кругов – это жестоко. Ладно, еще магия хоть немного, но все же лечит. Голова к концу забега болела уже не так зверски. Хоть я все еще ощущала себя паршивее некуда. На завтрак идти тоже не боялась. Если вся выпускная группа на боевке, то ничего не мешало мне мирно поесть и подготовиться к мести. Коварные планы – ничто не могло отменить. Ни затяжное похмелье, ни головная боль, ничто. Уверена, даже если бы сейчас свалился метеорит на голову, я бы все равно нашла способ проучить вредного дроу. Кстати, не мешало бы вообще узнать его имя. Враг безликим быть не может. Сразу после завтрака уже стояла в кабинете секретаря ректора и, чуть не плача, выпрашивала полное расписание моего врага. «Ну, понимаете, ну он такой красивый, такой хороший!» Я трезво рассудила, что никакого козыря, кроме как безмерной влюбленности в старшекурсника, у меня нет. «Да и он сам вчера сказал, чтобы я встретила его после занятий. Уверена, он будет рад!» Состроить влюбленные глазки наивной дурочки мне не составило совершенно никакого труда. «Девушка!» Секретарь явно уже насмотрелась на таких, как я. Хотя нет, не думаю, что были настолько наглые. «Это не входит в мои обязанности!» Она была непреклонна, но давить так давить. Тихо всхлипнула, прижимая руки к груди и, чуть не плача, с надеждой прошептала. «Я беременна от него!» Взгляд секретаря сразу же изменился, и вместо раздражения там появилась безмерная жалость. «Один день учебы! Когда только успевают!» Пробормотала она себе под нос, вороша какие-то папки на столе. «Держите! Расписание на весь учебный год! И мой вам совет! Избавьтесь от беременности, пока не поздно! Не губите судьбу! Подрастете, успеете еще и мамой, и женой побыть! А пока прислушайтесь! В Медеске вам выдадут качественное противозачаточное зелье на весь год!» Я поспешно закивала, хватая вожделенный листок с расписанием. «Непременно! Спасибо вам!» Бочком, бочком в коридор, и уже там с интересом развернула лист с расписанием. «Так, и что тут у нас?» Я блаженно зажмурилась. Мало того, что тут было полное расписание всей группы выпускников, но еще и список этих самых выпускников. «Так, дроу. Ищем самое сложное, трудовыговариваемое имя с кучей приставок и дополнительных примочек. О, вот! Аврель Зирардин Дорин Кохадриздин. Боги, ну и имечко! Как он его в детстве-то выговаривал? Аврель! Бррр, будет Дином! Аврель, конечно, тоже ничего, но как-то уж слишком ласково звучит. Врагу такое имечко точно не по статусу. Так, а еще там кто? Я попыталась выцепить из всего многообразия имен как можно больше, запоминая каждого. Потом уже разберусь. Кто же те приспешнички дроу, которые помогали воровать мою одежду? Я явственно слышала смешки нескольких мужчин. Но вообще, больше всего в этом самом расписании меня удивило, что у моего серокожего вражины, помимо общих занятий со всей группой, еще и значились индивидуальные, с тем же самым преподавателем, с которым шло занятие прямо сейчас. «Эх, и чем же ты заслужил, Дин, индивидуальные тренировки с преподавателем?» «Надо бы выяснить. Но это потом. А пока...» Мои глаза буквально зажглись в жадном месте. «Ну, дроу, ты попал!» Я быстро метнулась к себе в комнату, чтобы взять все, что было необходимо для задуманной каверзы. И отчаянно глядя на часы, чтобы успеть на занятие, побежала до нужного мне сейчас полигона. Благо полчаса между завтраком и занятиями нам выделяли. Видимо, чтобы не тащить все учебники в столовую. Хорошо, что я хоть карту Академии додумалась в первый же день изучить. Теперь не приходилось плутать. Магической боевкой студенты занимались на закрытом со всех сторон полигоне, чуть в отдалении от основного корпуса Академии. Однако пробраться и глянуть всегда было можно. Окружавшие полигон трибуны с многочисленными сидениями были открытыми. Только сама сердцевина представляла собой нерушимый магический купол для безопасной отработки всевозможных заклинаний. Насколько я поняла, именно этот полигон использовался для массовых зрелищ. Выбор, конечно, странный, но, думаю, что-то в этом есть. Осторожно пробралась до крайнего ряда кресел. Выглядывая из-за удачно расположенной колонны, поддерживающей трибуны, и тут же восхищенно замерла. Вау! Весь выпускной курс сейчас был разбит на своеобразные группы, явно натравленные друг на друга в попытках проломить защиту противника. Но красивым было не то, что практически все мужчины были в приталенной и облегающей одежде, открывающей взору ряд совершенных мужских тел, а то, какая магия срывалась с их рук. Потоки красного, синего, золотого, зеленого свечения красиво сплетались во что-то большее, единое над головами адептов. Впереди ближайшие ко мне группы, где также присутствовал и дроу, стоявший сейчас ко мне спиной, была напряженная, красивая девушка, направлявшая всю свою магию куда-то в бок и вверх, явно подпитывая трещавший по швам от активного натиска противника щит, давая парням шанс заплести свое боевое заклинание. Или как оно у них тут обзывается? Да, противнику явно не поздоровится, если это сияющая магия нечто дойдет до него. Но должен же тут кто-то обеспечивать безопасность. «Ривьен, держи потоки!» Грозно рявкнул незамеченный мною ранее красивый светловолосый мужчина. Откуда-то сбоку. Я выглянула из-за своего убежища чуть сильнее, с интересом разглядывая преподавателя магических боевых искусств. Вау! Тонкокостный мужчина определенно производил впечатление. И даже не тем, что был практически как две капли похож на моего с некоторых пор заклятого врага Дроу, а тем, как уверенно держался, как цепко рассматривал успехи своих студентов и четко отдавал необходимые распоряжения. В этом, с виду хрупком теле, определенно чувствовалась мощь, как магическая, так и моральная. Я с уверенностью могла сказать, что этот мужчина определенно был не самым последним магом мира. Но кем он приходился моему дроу? Брат? Отец? Дядя? Теперь понятно, почему у Дина стоят индивидуальные тренировки. Но кто этот мужчина? Все же стоит выяснить. Скрылась за все той же колонной. Не стоит забывать, зачем я здесь. Тут же коварно улыбнулась и пошла претворять желание в жизнь. Сначала надо было добраться до душевых и осмотреться. К счастью, все оказалось примерно так, как я и думала. Всего лишь ряд кабинок с полупрозрачными дверцами и несколько шкафчиков для вещей, как и в душевых, приуроченных к полигону общей подготовки. Супер! Полная энтузиазма подпрыгнула на месте, снова беспокойно глянув на время. До конца занятий уже оставалось минут 10, не больше. Значит, следует поторопиться. Легким магическим импульсом я открыла все шкафчики. Надеюсь, выброс сил все же мал, чтобы заметить богиню в академии. Прислушалась, но топота ног не послышалось, да и никакая сирена не загорелась. Значит, продолжаем. Так, осталось выяснить, какой шкафчик принадлежит дроу. Знала бы, заранее подглядела бы, во что он утром одет. Хотя, не исключаю того, что все пришли сюда сразу переодетыми, поленившись несколько раз менять на себе одежду перед занятием и после. Я с интересом смотрела одежду в шкафах. Так, это точно не размерчик дроу. Быстро закрыла ненужный шкафчик. Это, похоже, тоже. Тут вообще девчачье. Нас тоже потом объединят в одну душевую. А пока берегут психику? Не исключено. Методом исключения я все же зависла между двумя шкафчиками с явно мужской, примерно одного размера одеждой. Так, и что делать? Задумчиво нахмурилась. Это я как-то не учла. И тут меня осенило. Пока изучала группу, успела заметить, что примерно комплекция дроу был всего один парень. И волосы у него, хоть и светлые, но не такие длинные и белые, как у дроу. А это уже что-то. Я осторожно начала вытаскивать содержимое шкафчиков, проверяя каждую деталь одежды на забытые на них волосинки. И чуть ли не заорала от собственной удачи. В шкафу у дроу обнаружился красивый костяной гребень, запутавшийся в зубчиках белой длинной волосинкой. Вот это находка! Я быстро сложила всю одежду ровно так, как она лежала. Злорадно ухмыльнулась и с интересом схватила красивый флакон с полки темного эльфа. Так, это у него шампунь или гель для душа? Понюхала содержимое. Сложно. Еще раз глянула в шкафчик. О, а вот и мыло. Значит, наверное, все же шампунь. До конца занятия 3 минуты. Ух, не опоздать бы. Быстро открыла красивую крышечку и достала из кармана орудие своей мести, осторожно выливая содержимое склянки во флакон. На душе пели птицы. Радость огненными пузырьками лопалась где-то в груди. Хотелось танцевать и петь. И да, скука совершенно точно больше не мешала жить. Эх. А жизнь налаживается. Я аккуратно поставила шампуньку на место. Ну все, дроу, будешь ты такой красивый-красивый сегодня. Ну просто глаз не оторвать. Я мерзко захихикала, закрывая все шкафчики магии и поспешила на уроки. Жаль, что оценить свою месть смогу только на обеде, но определенно оно того стоило. Ах да, чуть не забыла. Достала приготовленную с вечера записку из кармана и осторожно телепортировала ее в карман одежды Дроу. Ну, теперь совершенно точно повеселимся.